Глава 14. Лола. Я бесстыдно рассматривала Лукаса, надеясь, что темнота скрывала мой любопытный взгляд. Что это было? Щеку жгло, будто он все еще касался кожи. Я пыталась дышать, но воздух от чего-то не шел в легкие, застревая где-то на полпути. Лукас казался пугающим в тусклом свете, но в то же время красивым. Мы были с ним вместе несколько лет до этой свадьбы. Просто спали, не заботясь о будущем и друг друге, а сейчас вдруг оказались мужем и женой, которые жили как соседи. И нас все устраивало. Я не собиралась возвращать секс, не собиралась создавать с ним что-то новое. Наверное, и он тоже. Не знаю, сколько прошло времени, но я до сих пор слышала гулкие удары сердца о грудную клетку, пока он проходился по моему растерянному лицу задумчивым взглядом. О чем он думал? Я почти задала этот вопрос, но дверь на веранду открылась, яркий свет резанул глаза, заставляя поморщиться и отвлечься. Лукас поджал губы и сунул руки в карманы брюк. «Может быть, нам просто требовалась перезагрузка, как старому компьютеру, и ничего таинственного в этом моменте не было?» На веранде появился тайфун. «Надо поговорить», — выдал он, оказываясь около Лукаса. Я отошла в сторону. Лукас посмотрел на меня, нахмурился. Уверенность в том, что он просто пошлет Гонсалеса, была почти стопроцентной, но вот Лукас обернулся ко мне. «Здесь прохладно, подождешь меня внутри». Наверное, волнение в его взгляде мне снова показалось. Но все же я кивнула и направилась ко входу в дом. Вот только я так и не зашла внутрь, а остановилась за небольшим кустом гортензии. Отсюда отлично просматривались и Лукас, и Тайфун. И отсюда отлично слышался их разговор. Меня не учили не подслушивать. Меня учили изощряться, извиваться и добиваться своего любыми способами. А разговор Тайфуна и моего мужа наедине — событие любопытное, так что я притаилась, разглядывая, как Гонсалес достал сигарету и закурил. Лукас остался стоять, серьезно оглядывая его. Я все еще помнила, как Лукас ходил с гипсом на всю руку несколько месяцев, потому что Гонсалес по нему прошелся. Почти в буквальном смысле. И как после этого Лукас мог с ним так спокойно разговаривать? «Уже готовите открытие магазина?» Тайфун оперся бедром о небольшой заборчик белой веранды. Лукас остановился напротив. «С чего бы им обсуждать такие темы? И что за магазин?» «Ищем помещение», — сухо отозвался парень. «Не думаю, что у нас выстроится толпа клиентов на месте убийства. Прошла всего неделя». «О чем это он?» «Пора бы начать читать новости. Слишком уж часто там стало мелькать что-то, связанное с моей новой семьей». «Получилась бы отличная акция к Хэллоуину», — усмехнулся Тайфун. «Поймай привидение, получи скидку. Ты позвал меня потрепаться? В тот день твоего отца навещал твой помощник». Сразу перешел к делу Тайфун. «Визит всплыл сегодня утром. Подумал, что ты должен об этом знать. Если что-то затевается за твоей спиной, то я не смогу удерживать Карлоса дальше. Если он причастен к убийству, то дело плохо». Возможно, он уже знает о нашем соглашении. Он считает, что виновен отец моей жены. «Так-так, что? Мой отец? В убийстве? А дальше что? Что еще я узнаю сегодня?» Я подалась вперед, пытаясь не прослушать ни одного слова. «Ты так не считаешь?» «Ему не хватит смелости решиться на убийство», — отрицательно качнул головой Лукас. Я прищурилась, пытаясь понять, о чем они говорили. «Тогда я бы на твоем месте был осторожнее со своими. Ты сам говорил, что у Карлоса много верных последователей, которые могут тебя сдать». Задумчиво отозвался Гонсалес. «Я проверил своих. Никого не было в городе. Так что кто-то нас подставляет, Лукас». «Черт возьми! Я замужем не просто за убийцей. Я замужем за предателем. Я слишком хорошо понимала, что обычно делают с предателями в кланах. И что делают с их женами, я тоже знала. Черт, черт, черт. Если раньше я не задумывалась о побеге, то сейчас самое время. Я шагнула в сторону, собираясь убраться подальше от чертовой веранды, правды и своего мужа. Дощечка под моими ногами скрипнула, я замерла, оба парня повернулись на звук. «Именно об этом я и говорил», — мрачно заметил Тайфун. Лука сдвинулся в сторону куста, за которым я пряталась. «Даже если я побегу, он все равно заметит меня, так что я осталась стоять на месте. И почему я не могла вымыть собственную память с мылом, чтобы забыть обо всем, что услышала? Чтобы не представлять для них угрозы?» Лука сдвинулся в мою сторону, и с каждым шагом его лицо становилось мрачнее. «Наверное, ему бы не составило труда убить меня прямо сейчас». Его огромная ладонь легко сжала бы мою шею до хруста. «Я разберусь», — оповестил он Тайфуна, подошел еще ближе, буквально вжимая меня в цветочный куст. «Вот здесь я и умру». Дракон загнал никчемную мышь в ловушку. Поймал. Клетка захлопнулась, отрезая кислород и отключая здравый смысл. «Не буду мешать», — хмыкнул Гонсалес, затушил сигарету и вернулся в дом. Лукас, не говоря ни слова, схватил меня за руку и потащил к парковке. Я едва могла дышать, переступая так быстро, как могла, чтобы поспевать за его большими шагами. «Что все это значило?» — почти шепотом спросила я, выдергивая руку из стальной хватки, когда Лукас остановился около машины. Он сжал челюсть, отвернулся, шумно втянул воздух. Я выпрямилась, пытаясь держать страх под контролем. В конце концов, вряд ли он убьет меня прямо в доме действующего мэра. Члены семьи Санчес хоть и были почти всемогущими, все же не боги. Нельзя убивать людей направо и налево. И моя семья в обществе тоже не последние люди. «Что именно ты услышала?» «То, что замужем за предателем!» — воскликнула я и тут же заозиралась по сторонам, выискивая свидетелей. Наш разговор легко могли подслушать так же, как я подслушала разговор Тайфуна и Лукаса. Лукас повернулся ко мне, почти вжав меня в машину, открыл дверь переднего пассажирского сиденья и буквально засунул меня в салон. Я даже не успела понять, что произошло, как он уже садился за руль. «А как же водитель?» «Умный мальчик, разберется», — зло хмыкнул Лукас, заводя машину. Я вжалась в сиденье, боясь даже смотреть на человека рядом со мной. У него ведь не осталось ни одной причины, чтобы терпеть меня. «Расслабься, я не собираюсь тебя убивать», — фыркнул Лукас, мельком глянув на меня. «Легко ему говорить. Меня трясло, как пожелтевший лист на осеннем ветру. Конечно, меня убьет твой отец», — ядовито выплюнула я. «А перед этим его люди сделают со мной такое, из-за чего я сама вскрою себе вены». «Они заставят смотреть меня на то, как тебя пытают, а ты будешь наблюдать, как меня насилуют. А потом нас обоих убьют. Такой судьбы ты мне желаешь?» Я не заметила, как страх взял верх, заставляя горячие слезы скатываться по щекам. Это смахивало на самую настоящую истерику, из которой тяжело найти выход. Я даже не понимала, что говорила дальше, захлебываясь слезами. А перед глазами мелькали все эти страшные картинки, которые я сама и придумала. Лукас резко съехал на обочину, остановив машину. Горячие пальцы сомкнулись на моем подбородке. Он повернул мое лицо к себе. «Никто тебя не убьет, Лола». «Ненавижу тебя», — прошептала я, пытаясь разглядеть усталого парня. Лукас свел брови к переносице, сжал губы в тонкую линию, осматривая мое заплаканное лицо. «Я не позволю, чтобы с тобой такое случилось». «Ты ни в чем не виновата, ни о чем не знала. И сейчас ни о чем не знаешь, ясно?» Я несмело кивнула, наблюдая за его уверенностью. Каждое его слово отдавало твердостью, сталью. Сейчас в нем отчетливо виднелся глава семьи. Король. Он убрал пальцы с моего подбородка, осторожно вытер слезы. Я замерла, как-то быстро успокоившись, даже забыв о своем страхе. Я поверила ему. Не потому, что до безумия любила, а потому, что не хотела, чтобы было по-другому. Его внимательные глаза вглядывались в мои, и в этой темноте я подумала, что Лукас походил на монстра, но из-за которого мрак уже не кажется страшным. Он становится желанным. И мне почему-то захотелось податься вперед, как раньше почувствовать его теплые ладони на своей талии и ниже. Но он вдруг резко отстранился, а я испугалась своих собственных мыслей. «Не думал, что ты такая истеричка». Лукас шумно выдохнул, откинулся назад, устремив взгляд на пустое шоссе, едва освещенное редкими фонарями. Я ничего не ответила, сама от себя не ожидала. «Почему вы вообще обсуждаете такие вещи в доме, где целая куча гостей?» Люди привыкли судить поверхностно о других. Написали бы пару статей, придумали теории заговора и прочее, пошептались бы и забыли. Ты тоже не услышала ничего полезного для себя, если бы целенаправленно не осталась там, а просто прошла мимо. Проговорил Лукас, заводя машину и выезжая на трассу. «Все люди разные». «Да? Скажи это учебнику психологии», — язвительно выдал он. Я замолчала, отвернувшись к окну. Лукас и сам понимал, что совершил ошибку. «Не знаю, правильно ли то, что я обо всем узнала или нет. Кажется, лучше бы оставаться в неведении». «Черт возьми, почему все снова стало отвратительным, когда вроде бы стало походить на что-то нормальное?» «Мы добрались до дома в полной тишине. Я просто смотрела в окно. Может быть, правда, пора смириться со своей судьбой. Что я еще могла? Они нашли бы меня в любой точке земного шара, и вряд ли бы Лукас простил мне побег. Может быть, он знал, что делал. Хотя я не была в этом уверена. Кто из нас вообще знал, что делать? Даже моему отцу пришлось подстраиваться под ситуацию с этой чертовой свадьбой. Я прокрутила кольцо на пальце, желая одного — снять его и выбросить в окно, чтобы не попадалось на глаза. Глянула на пальцы Лукаса. Колечко блеснуло в свете промелькнувшего на дороге фонаря. Кажется, я только сейчас начала осознавать, что мы не просто знакомые, случайно оказавшиеся вместе. Мы женаты, мы живем под одной крышей, и все поступки и действия делим на двоих. Так или иначе, я причастна к его предательству, пусть и ничего об этом не знала. Никто ведь не поверит в мою невиновность. В их мире жена шла сразу за мужем, склоня голову и ожидая его слова. Лукас остановил машину около дома, но не спешил выходить, разглядывая темные окна. Я тоже сидела на месте, теребя край платья пальцами. «Лола», — позвал парень, заставляя вздрогнуть и повернуться. «Да?» «Знаю, что это не твой мир, но молчи о том, что слышала, ясно?» «Твои истерики сделают только хуже», — устало проговорил он, глянув на меня сверху вниз. Я сдержанно кивнула вместо ответа. «Да и что можно было сказать в такой ситуации?» «Пока не забыл». Он потянулся в мою сторону, залез в бардачок и достал оттуда банковскую карту, которая легким движением прилетела на мои колени. Я подняла ее, покрутив с разных сторон. На одной из них оказались инициалы Лукаса. «Хочешь купить мое молчание?» Наши взгляды столкнулись, будто мы собрались играть в гляделки в машине среди ночи. «Цена твоего молчания — твоя жизнь», — строго заметил он, возрождая страх в моей груди. Я пыталась не думать о том, чем может обернуться его предательство для нас, для меня. Я не хотела представлять, но я ведь не совсем идиотка, чтобы не понимать, что силы не равны. Отец Лукаса годами выстраивал свою империю, тогда как Лукас только занял его место. Он еще ничего не доказал. «Я сделал эту карту, потому что твой отец придурок, а мне не нужно, чтобы ты все-таки начала танцевать в привате». Нарочито небрежно проговорил Лукас, не обращая внимания на меня, будто речь вовсе и не шла о моей жизни, будто он не записывал меня в проститутки. Я нахмурилась, собираясь сказать что-нибудь язвительное, но Лукас снова меня перебил. «Думал сказать тебе об этом после приема, но можешь занять комнату, в которой была перед свадьбой». Его слова заставили удивленно замереть и уставиться на него. «Мне не послышалось?» «Что?» «Ты глухая, Лола?» — устало спросил парень, повернувшись ко мне. «Можешь занять отдельную комнату. У меня больше нет сил играть в супругов и терпеть твои баночки в ванной и волосы повсюду». Я едва успела подавить довольную усмешку и почти кинулась ему на шею. Но потом вспомнила, по какой причине такая мелочь сделала меня счастливой, и просто вышла из машины, оставляя его в одиночестве и темноте. Я устала бороться, сражаться, постоянно отстаивать себя и куда-то бежать. Мне надоело играть в войну с Лукасом, с обществом, которое меня окружало. Я устала, поэтому собиралась брать все, что дает мне жизнь. И я вошла в дом, скинула туфли, чтобы не разбудить тех, кого не хотелось видеть. Поднялась на второй этаж и вошла в одну из пустующих комнат в конце коридора. Совсем недавно я унижалась здесь перед отцом в белом платье. Совсем недавно Моника делала мне прическу, поправляла платье вот здесь, около большого окна, выходящего на сад. Здесь ничего не изменилось. Даже я не изменилась. При этом все стало еще более невыносимым. И сейчас, в полной тишине и одиночестве, я не придумала ничего лучше, чем развалиться на кровати, раскинув руки в разные стороны и уставившись в потолок, шумно выдохнуть, сминая в пальцах накрахмаленную белоснежную ткань. Вот только полоски света на белом потолке рисовались неправильно. Подушка была неправильной. Даже постельное белье не то. Чертов Лукас. За то время, что мы женаты, я привыкла ощущать его рядом. Каждая ночь, каждое утро и день сопровождались его присутствием. Я засыпала и просыпалась рядом с ним. И я не думала, что постель может казаться пустой. Не думала, что одеяло, которое никто не отбирает ночью, может быть таким тяжелым и жарким. Ненавижу его. С радостью бы вонзила нож в его сердце, прокрутила бы и смотрела в невыносимые глаза, наслаждаясь страданиями и болью. А в реальности поднялась с кровати, еще раз осмотрела почти нежилую комнату и вышла в коридор, тихо прикрыв за собой дверь. Пусть его и дальше бесят мои баночки в ванной. Пусть он хоть сойдет с ума, находя мои волосы повсюду. Босые ноги тихо ступали по ламинату, пока я шла к спальне в другом конце коридора. Наверняка он уже спал, но я все равно остановилась напротив его двери. Пальцы замерли над ручкой. Вмиг идея показалась идиотской. Что хотела сказать или сделать? Наш брак — фальшивка, наши чувства отсутствуют. Взаимность только в ненависти. Зачем я пришла? У меня не было ответа на этот вопрос, но я все равно нажала на ручку, открывая дверь, и вошла в темную комнату. И я уже готовилась услышать язвительный комментарий, вопрос или пожелание пойти далеко и надолго, но кровать оказалась пуста, свет выключен, а из ванной не слышалось звука воды. Снова ушел. Что-то внутри едва ощутимо кольнуло, заставляя отвести взгляд от расстеленной постели. Я развернулась и закрыла за собой дверь, так и не понимая, зачем пришла. Может быть, для того, чтобы убедиться в том, что я и так знала. Лукас — последний человек, к которому стоит приходить. Желания возвращаться в ту комнату не было, как и оставаться посреди темного коридора, так что я спустилась вниз и направилась на кухню. Этот дом так и не стал моим. Здесь все казалось пугающим. Тени по углам, темнота, даже свет луны, проникающий сквозь занавески, был враждебным. Мне никогда не нравилось здесь, но я бы не назвала это место некрасивым. Отголоски роскоши и семейной жизни все же остались в редком декоре, подушках на диване, картинах на стене и в вазах с цветочными композициями. София не занималась ничем из этого. Судя по тому, что я видела, она и сама — декор, который нужно только поддерживать в красивом состоянии. Однажды я боялась стать такой же. Но, кажется, вся моя жизнь и вела меня к этому моменту. К тому моменту, когда я стану лишь копией самой себя без чувств, желаний и целей. На кухне горел свет, заставляя вспоминать о ночной встрече с Томасом. Мне бы не хотелось ее повторять. Я ничего о нем не знала, как и о причинах его зависимости. Хотя, нужны ли для этого причины, когда твоя семья буквально синоним аморальности? Удивительно, что Адам в их семейке получился таким правильным. Я осторожно заглянула в помещение сквозь небольшую щель в двери. Но за барной стойкой обнаружился только Адам, заварник, кружка и книга перед ним. На парне оказались надеты очки для чтения, а привычный серый джемпер сменился голым торсом. Как-то совершенно неожиданно щеки покрыл румянец. Я отвела взгляд, а потом тихонько скользнула внутрь, отвлекая Адама от чтения. Он переместил очки на голову, из-за чего волосы поднялись, придавая ему задорный вид. Адам легко улыбнулся, оглядев меня с головы до ног. «Все-таки сбежала с собственной свадьбы. Ты бы вряд ли тогда увидел меня на этой кухне», — отозвалась я, достав апельсиновый сок. Адам качнул головой. Тусклый желтый свет играл в его волосах и на бледном лице, застревая в голубых глазах. Атмосфера казалась до одури уютной. Сам Адам был уютным, как вязаный плед, теплое летнее утро и зимний вечер с какао в руке, тогда как Лукас больше походил на осень, на дождь, бьющий холодом и острыми каплями. Но почему-то под этим дождем хотелось бегать, хотелось вдыхать аромат мокрой земли и свежести. «Вы рано вернулись», — заметил Адам. Я моргнула, возвращаясь в реальность. «У меня заболела голова, и Лукас великодушно вернулся домой». Выпалила я быстрее, чем осознала то, что ложь слетела с моих губ. «Странно», — ухмыльнулся Адам. «А он сказал мне, что ушел из-за тайфуна». «Черт». Я прикусила губу, отвела взгляд в сторону, мгновенно покраснела, понимая, что Адам только что поймал меня на лжи. «Похвально, что ты лжешь ради него». «Я лгала не ради него, а ради своей жизни». «Но мне можешь не врать. Лукас держит меня в курсе всех событий». «Интересно, а про предательство он тебе тоже рассказал?» Я прищурилась, пытаясь найти ответ на свой вопрос. Но Адам смотрел снисходительно, спокойно, будто я провинившийся ребенок, которому говорят, как сильно он разочаровал. Только вот Адам не знал, что такие взгляды для меня пустышка. Они ничто по сравнению с наказаниями отца. «Извини», — буркнула я, хотя искренности в этом не было. Лишь формальность. Я бы соврала снова. И сделала бы это столько раз, сколько пришлось. И часто он так уходит среди ночи. И вот еще одна снисходительная улыбка. Пусть лучше думает, что я ревнивая жена, чем обманщица. После ареста отца второй раз, переменившись в эмоциях, отозвался Адам. Первый раз был в день убийства в магазине. «Значит, Лукас ни с кем не развлекался. Но почему ты не стал отрицать этого? Почему?» «Ты так за него переживаешь?» — вдруг спросил Адам, заставляя вздрогнуть. Я уселась рядом с ним за барной стойкой. «Забудь о моих вопросах», — качнула головой я, пытаясь придать голосу небрежность. «Мне плевать, с кем Лукас проводит вечера». «Наверное». «Почему ты так много читаешь?» Кажется, мой вопрос оказался самой бестолковой вещью, которую я когда-либо совершала, если не считать брак с Лукасом. Парень заметно потускнел, вперив взгляд в пустоту и задумавшись. Никогда еще я не ощущала себя настолько лишней, настолько неправильной. Пусть он и не лучший человек во всем мире, но он единственный проявил хоть какую-то человечность ко мне, когда все отвернулись. «Извини». В этот раз не формальность, а самая настоящая просьба о прощении. Адам встрепенулся, натянул привычную улыбку на лицо. «Однажды реальность стала невыносимой настолько, что проще было спрятаться от нее, убежать». Вдруг проговорил он. «Книги — отличный способ заглушить боль». Адам неожиданно тепло улыбнулся. Его пальцы взметнулись вверх, к моему лицу, заправили выбившуюся прядку волос за ухо, заставляя смутиться еще больше. Не думала, что это окажется настолько личным. Никто не думает, но личным может оказаться что угодно, Лола. Даже кружка для кофе может иметь смысл и ценность. Я опустила взгляд, больше не желая так бесстыдно его разглядывать. Все имеет смысл и ценность. Даже проклятая золотая полоска на моем пальце.